Глава 20. Обнявшись, мы с Роско танцевали среди мусорных контейнеров, словно болельщики, праздновавшие победу любимой команды. Вернувшись к «Шевроле», мы проехали милю до своего отеля, вбежали в вестибюль и бросились в лифт. Отперли дверь номера и увалились внутрь. Зазвонил телефон. Это снова был Финли. Судя по голосу, он был возбужден не меньше нашего. «Только что звонила Молли Бет Гордон», — сказал он. «У нее все получилось. Она скопировала необходимые файлы. По ее мнению, это что-то поразительное. В 2 часа дня Молли прилетает в Атланту. Предлагаю встретиться в аэропорту. Рейс компании «Дельта» из Вашингтона. Пикар вам что-нибудь сказал?» «А как же?» — подтвердил я. «Отличный парень. Кажется, у нас есть остальная часть распечатки». «Кажется?» — спросил Финли. «А определить точно ты не можешь?» «Мы только что вернулись в номер, еще не успели посмотреть». «Так смотрите же скорее, во имя всего святого!» — воскликнул он. «Это очень важно!» «До встречи, выпускник Гарварда!» — сказал я. Мы сели за стол у окна, раскрыли маленький пакетик и достали сложенный лист бумаги. Осторожно его развернули. Это действительно была компьютерная распечатка. В правом верхнем углу оторван приблизительно дюйм. Уцелела половина заголовка. «Операция Э-Унум». «Операция Э-Унум Плурибус», — договорила Роско. Ниже через 3 интервала список инициалов и телефонных номеров. Первые инициалы были ПХ. Телефон был оторван. «Пол Хаббл», — сказала Роско. «Его телефон и вторая половина заголовка были на том листке, который нашел Финли». Я кивнул. Дальше в списке было еще 4 инициалов. Сначала УБ и КК. И номера телефонов. Напротив КК был код Нью-Йорка. Код УБ я не знал. 3 инициалы были JS. Код 504. Новый Орлеан. Я был там меньше месяца назад. Последними были инициалы МБГ. Номер с кодом 202. Я показал его Роско. «Молли Бет Гордон», — сказала она. «Вашингтон». Я снова кивнул. Это был не тот номер, который я набирал из кабинета, отделанного красным деревом. Возможно, ее домашний телефон. 2 последние строчки не содержали инициалов и соответствующих телефонных номеров. В предпоследней было 2 слова. «Гараж Столлеров». Последний — 4 слова. «Досье Грея на клинера». Я смотрел на аккуратные прописные буквы и буквально ощущал педантичную аккуратность своего брата. Про Пола Хаббла мы уже знали. Он мертв. Про Молли Бет Гордон мы знаем. Она будет здесь в 2 часа дня. Мы побывали в гараже Шермана Столлера. Там не осталось ничего, кроме 2 пустых картонных ящиков. Таким образом, оставались подчеркнутые названия, 3 группы инициалов с 3 номерами телефонов и 4 слова — «Досье Грея на клинера». Я посмотрел на часы. Полдень. Слишком рано, чтобы расслабляться и ждать Молли Бет. Я решил сделать хотя бы небольшой шаг. «В первую очередь надо подумать о заголовке», — сказал я. «Э унум плурибус». Роско пожала плечами. «Это ведь девиз Соединенных Штатов, так? На латыни?» «Нет», — сказал я, — «девиз читается наоборот. Тут написано что-то вроде «из одного много», а не «из многих один». «Джо не мог ошибиться?» Я покачал головой. «Сомневаюсь. Не думаю, что Джо ошибся. Это должно что-то означать». Роско снова пожала плечами. «Мне это ничего не говорит. А что дальше?» «Досье Грея на клинера». «У Грея было досье на клинера?» «Скорее всего», — сказала Роско. «У него были досье практически на всех. Кто-то плевал на тротуар, а Грей уже заводил досье». Я кивнул. Подошел к столику у кровати и снял трубку. Позвонил Финли в Маргрейв. Бейкер ответил, что он уже уехал. Тогда я стал набирать остальные номера из списка Джо. УБ оказался из Нью-Джерси. Принстонский университет, факультет современной истории. Я сразу положил трубку. Пока что я не видел никакой связи. К.К. оказался из Нью-Йорка. Колумбийский университет, факультет современной истории. Я снова положил трубку. Затем позвонил Дж.С. в Новый Орлеан. После первого же звонка мне ответил деловитый голос. «Следовательский отдел 15-го участка». «Следовательский отдел?» — спросил я. «Это полиция Нового Орлеана?» 15-й участок», — повторил голос. «Чем могу вам помочь?» «У вас работает человек с инициалами Дж.С.», — спросил я. «Дж.С.?» — переспросил голос. «У нас таких трое. Кто именно вам нужен?» «Не знаю. Вам ничего не говорит имя Джо Ричард?» «Черт побери, что это такое?» — недовольно спросил голос. «Игра в вопросы». «Пожалуйста, спросите у них, хорошо?» — сказал я. «Спросите у всех трех Дж.С., знают ли они Джо Ричера. Пожалуйста. Я перезвоню, хорошо?»